Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя. Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя. На Него я уповаю, щит мой, рог спасенья моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал от чертога своего голос моим, и вопли моим дошел до слуха Его. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек из вод многих. Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Боже мой, от Тебя не скрыты мои тайны, и все боли сердца знаешь Ты. Как стрела греха наносит раны, знаешь Ты. Же может спастись? Вырвалось из уст учеников Христовых, когда они услышали от своего учителя, что удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатым войти в Царствие Божие. Они были сильно встревожены. Если один из начальствующих, соблюдший, как говорил, все 10 заповедей, человек не гордый, смиренно просивший у Иисуса указания, не может спастись, то кто может? И Иисус ответил своим ученикам: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». То есть, люди не в состоянии спасти самих себя, а Бог может их спасти. Кто же удостоится этой милости? Первое. Жаждущие спасения. «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». С болью в сердце говорил Иисус, Сын Божий. Мы привыкли думать и говорить о Божьем всемогуществе. Но при изучении Писания невольно приходит мысль, что Бог не хочет спасать людей против их воли. Только в исключительных случаях, как с Авраамом в Уре Халдейском или Саулом на пути в Дамаск, Бог останавливает некоторых, открывает им свою волю и дает им другое направление. В большинстве же случаев Бог оставляет непокорных в знойной пустыне. В общем же, Писание учит нас следующему. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Тут не указывается ни расовая, ни национальная, ни социальная принадлежность, а лишь настроение человеческого сердца. Кто терпеливо ожидает спасения от Господа, тот непременно будет наслаждаться этим величайшим благом для человека. Второе. призывающие имя Господне. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется», — сказал пророк Иоиль. Эти слова повторил апостол Петр в своей проповеди День Пятидесятницы. А апостол Павел в послании к римлянам привел как доказательство, что здесь нет различия между иудеем и еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Беда лишь в том, что не все люди знают Господа сильного, любящего и спасающего. Слово «Господь», ставшее теперь именем нарицательным, у евреев было именем собственным Бога, который открылся Моисею и назвал свое имя Иегова или Яве. Точное произношение теперь никому не известно. Который означало «сущий», то есть «тот, кто был, есть и будет». Из благоговения или из суеверного страха евреи никогда не произносили и не произносят этого имени. И когда оно встречается в Библии, то при чтении произносят «Адонай», «Государи мои». Греческие переводчики септуагинты перевели это имя собственное именем нарицательным «Кириос», «Владетель», «Господин». И так оно переводится на другие языки. Только в русском переводе сохранили славянское «Господь», в отличие от обычного «Господин». Поляки и человека называют «пан», и о Боге говорят «пан Бог». Но одного словесного благоговения перед именем Божьим недостаточно. Человек должен признать над собой полную власть Бога, как высшей силы, и призывать Его, как своего властителя и защитника. Только тогда человек может рассчитывать на помощь Божию и защиту, как об этом засвидетельствовал псалмопевец Давид. «Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня, цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте своей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек из вод многих. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Если добрый хозяин заботится о жизни и благосостоянии своего скота, тем более Господь заботится о жизни и благополучии отдавшихся Ему людей, хотя и допускает разные испытания. Претерпевшие до конца. «Расскажем, что жизнь нам земная здесь только как школа дана», поется в одной евангельской песне. Не все ученики идут охотно в школу. Многих родителей гонят насильно. Дети обижаются и на родителей, и на учителей. Но придя в зрелый возраст, начинают быть благодарными и учителям, и родителям, которые не жалели розги, чтобы научить их полезному. Так бывает и в духовной жизни. У пророка Даниила сказано: «Пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени». Своим ученикам Христос сказал: «Будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Всякому хочется, чтобы его любили. Беспричинная ненависть и вражда бывают особенно мучительны, но Господь допускает это зло, чтобы в нас выработалось терпение, освобождающее человека от многих недостатков, и о котором апостол написал: «Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Аминь».